540. Человечество напитывается своими вожделениями. Когда дух отвечает утверждению явленных вожделений, то ступень в эволюцию ограничивается видимым пространством. Обратное устремление духа основывает ступень утвержденной эволюции. Два противоположения всегда утверждаются взаимно. Когда одна часть стремится к обладанию видимостью, другая часть стремится в невидимость. Так в эпоху космической реакции можно разделить человечество на рабствующих и на устремленных к космическому сотрудничеству. Так планета населена рабами достояний и носителями космических огней. Так бьются наши носители огней. Так цепкие руки являются рабами неодухотворенными. Только устремленные в беспредельность могут понять красоту бытия.